Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Любовь, отдел взыскания банка Тинькофф. Подскажите, вам знакома Ольга Викторовна? Знакома. Она ждет занять много времени. Подскажите, кем вы ей приходите? Ну, это не важно. Ну, у нас есть, скажем так, для нее очень важная информация. Так много времени. Скажите, кем вы ей приходите? Хорошим другом. А как я могу к вам обращаться? Андрей Сергеевич. Дело в том, что Ольга Викторовна не выходит с нами на связь. Не знаете, с чем это может быть связано? Я не в курсе. Позвонили или пытались дозвониться? Ну, дело в том, что она не выходит с нами на связь, поэтому вот уточняю, не знаете, с чем это может быть связано? Ну, я не знаю, она на Канары улетала. Это было 3 дня назад, на отдых. А может быть, там сеть не ловит? Я не могу пояснить вам, к сожалению. Но если что-то передать, я с удовольствием это сделаю, на хороший мой друг и товарищ. А когда вы последний раз с ней общались? Вот 3 дня назад, перед отлетом, она сказала, что вернется через 2 недели. Вот, что когда появится связь у нее там, она сообщит о том, как хорошо ли они долетели. А рассказывала ли Ольга Викторовна вам о финансовых трудностях в последнее время? Трудности? Да нет, что вы. На Канары отдыхают. Я думаю, трудности, когда у человека возникают, полеты какие-то, ну, отставляются в сторону. Наверное, все нормально у нее. А вам известно о ее взаимоотношениях с банком Тинькофф? Это ее новый мужчина? Вам известно о ее взаимоотношениях с банком Тинькофф? А с банком? Нет, неизвестно. А должно быть известно, да? Ну, я уточняю. Я что-то не припоминаю. Нет, я с Сергеем Петровичем знаю там взаимоотношения, с Геннадием Ивановичем были, а вот с банком она не делилась. А Ольга Викторовна обращалась к вам за финансовой помощью? Ой, это я к ней обращаюсь, она ко мне нет. А может ли Ольга Викторовна рассчитывать на финансовую помощь с вашей стороны? Ой, у меня за душой, как у того этого, одна пустота. Так зачем ей помогать, если у нее денег куры не клюют? А вы знаете, по какому номеру телефона может быть доступна Ольга Викторовна? Может быть, дополнительный мобильный телефон? Она сказала, что как прилетит, она новый номер там, чтобы оставить, какой там у нее будет, именно на Кипре, понимаете? Но звонка с ее стороны еще не поступала. Понятно. Хорошо. В случае, если Ольга Викторовна свяжется с вами, передайте, чтобы она срочно перезвонила в банк для урегулирования ситуации по ее счету. Я думаю, это будет ей неудобно крайне. Вы подумайте сами, девушка. Кипр, а вы в каком городе находитесь? Если это не город секрет. Москва. Кипр, Москва. Я думаю, она по возвращению, возможно, с вами свяжется, а то как-то не очень получается. Далековато, нет? Так не думайте. Ну, в любом случае, передайте, пожалуйста, чтобы она срочно перезвонила в банк к нам для урегулирования ситуации по ее счету. Запишите наш номер 8-800-3-5-57-75. Да. Благодарю вас за информацию. Всего доброго. До свидания. Окей. Убей. До свидания. Да, здрасте. Это общество с ограниченной ответственностью, Кредит-экспресс финанс, Султанова Алина Тимуровна, разговор у нас не записывается. А, скажите, пожалуйста, Сергей Николаевич вам знаком? Ну да. Не поняла. Да, знаком. А вам кем приходится? Любовником. Как я могу к вам обращаться? Ну, моя госпожа, ваше величество, как вот. Ну, так разговаривайте, скажите, как? Пожалуйста. Ну, вы спросили, как обращаться? А что хамского такого в словосочетании «моя госпожа»? Научитесь разговаривать, потом я вам позвоню. Я умею, давай. Всего доброго. Прощай, мымра. Алло. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Почта Банк, Шуту Дмитрий Валерьевич. А. Алена Геннадьевна. А. Сейчас слышно, да, меня? Слышно. Слышно. Связываемся из отдела взыскания с вами по задолженности 5400 рублей. Требование банка до 14 июня. Поступает оплата к этому сроку? Ну, если продан товар, поступит. Что еще раз? Проходит оплата, товар. Правильно вас понял? Товар продам, значит поступит. Да, какой товар вы собираетесь продать? Хомячков. Да? У вас, Алена Геннадьевна, оплаты-то почему нет? Не берет хомячков никто. О каких хомячках речь? Вы о чем? Ну, пушистенькие. А вы в адекватном состоянии такие, сейчас находитесь, желтенькие, скажите? Желтенькие, коричневые, черно с белым. Не возьмете хомячков? Алена Геннадьевна, вы в адекватном состоянии? Да, в адекватном. Да? Да. Да. Так вы о чем рассказываете мне о сейчас? О хомячках. Вы кредит на каких условиях брали? На вы уверены, что вы способны сейчас здраво оценивать ситуацию, конечно, что у вас происходит? Конечно. Конечно. Так в таком случае давайте еще раз. Вот подумайте о том, что вы сейчас говорите. А что вы так кричите? У вас кредит, кредит вам выдан. Вас пчела в задницу укусила? Вы, это Алена Геннадьевна, успокаивайтесь, скажите. Приходите в адекватное состояние и разговаривайте спокойно. Я спокойно разговариваю. Ясно. Вы успокаиваетесь. Тмень тебя, вам наверное, сейчас... в жопку укусил. Ясно. И ты спокойно. Видишь, перезвоним что... позже, когда вы успокоитесь, придете в адекватное состояние. До свидания. Психопат. Трубку. Да, алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это звонок из досудебного отдела компании ООО «Инфокация» «Фэйвива деньги». Зовут меня Михаил Александрович Хамзов. Ведется запись нашего разговора. Светлана Евгеньевна, с вами да, общаюсь. Я. Светлана Евгеньевна, звонок вам по поводу вашей просроченной задолженности. 5 дней вы уже находитесь на просрочке. Что у вас, собственно, случилось-то? Почему да до сих пор оплату не произвели? Я не могу достичь конструктивного диалога с месяцем. Каждый день говорю, месяц, дружочек, дай денег, мешочек, ну... Будь человеком, помоги в материальном плане. Пока не договорилась, подождите немного. Светлана Евгеньевна, да. Одну минуту, видите конструктивный диалог. Вот, у вас сумма к оплате на сегодня 2998 рублей. Вы сегодня оплату гарантируете? Вы прям вот говорите так же, как и я с этим месяцем. Так же говорю, давай конструктивно договоримся, помоги материально месяц, дружочек. Светлана не Евгеньевна, доходим никак. Да, я же конструктивно веду, конструктивно. Вот всю проблему, всю душу изжила. Так я же объяснила. С месяцем не договорились. С вами ранее связывались, вы говорили, что оплату через сайт произведете вовремя, проблем не возникнет. Сейчас вы уже 5-й день находитесь на просрочке, 5 дней пятый у вас день. Уже ожидаем. 5-й день, не могу договориться. Когда вы оплату произведете? Я вам не отвечу на данный вопрос. По времени, скажите, когда? Не могу. А кто ответит на данный вопрос? Месяц. Какой месяц? На небе какой, вечерами, месяц. Светлана Евгеньевна, да. Продолжите диалог в подобном тоне, отказ вам будет фиксирован. Учитывайте, что в случае да. вашей неоплаты компания вправе досрочно расторгнуть с вами договор. В этом случае остаток по сумме займа процента, а также неустойку вас обязует я вот этот разговор временно. С вами обязательно сегодня вечером включу, пусть месяц послушает, и совесть у него все-таки взыграет. Поэтому не поясничайте. Вы не нервничайте, вы не нервничайте. Зачем вы нервничаете? Это все мелочи жизни. Светлана Евгеньевна. Раз это мелочи жизни, тогда идите и платите. Это мелочи ваша прямая обязанность. Вы так нервы трепите. 2998 рублей у вас к оплате на сегодня. Вы телефоны приобретали дополнительные для связи? А надо было, да? Еще парочку телефонов приобрести. Вы телефоны покупали дополнительные для связи, сим-карты? Или сим-карты? Не покупала. Зачем? Хорошо. Вы проживаете Не могу 142. Разгласить свои персональные данные. Вы же не звоните мне с телефона. На основании 353 федерального закона, статьи 5, вы обязаны сообщать. Конечно, вы обязаны звонить либо с телефона горячей линии, либо который указан в моем договоре, либо который на сайте вашей компании. Вы же звоните с абсолютно левого телефона. При этом, нет, куда вы убегаете, используете IP-телефонию и сразу понимаете свои нарушения и убегаете. Ах, он корпоративный, у нас написано в 230-м федеральном законе, можно звонить. Сейчас разберемся, жалобу напишем в ФССП, они разберутся. Пишите, Да, все. Не хотите решать договорились. Ну не нервничайте, опять нервоз пошел. Почему вы такие все слабенькие? А, про федеральный закон вспомнили. Взаимодействие с вами лично. Да-да, раз в неделю имеете право, приезжайте. Грибной суп всегда. Алло. Добрый день, Альфия Фатиховна. Добрый. Альфия Фатиховна? Да. Меня зовут Новолукина Наталья Александровна. Это финансовое агентство по сбору платежей. Информируем о записи переговоров. Звонок по поручению компании «Микроклад» по вопросу вашей задолженности по микрозайму. Ранее оформляли в компании «Микрозайм». Задолженность составляет 49 180. У вас всегда такой голос? Всегда такой. И ранее вы мне то же самое говорили. Да поэтому вот давайте просто на вы как начинаете вот эти прям «Дитвити», мне сразу перед глазами какая-то гусыня, вот честное слово. Ну, в принципе, хорошая домашняя птица. Вы настраиваетесь на диалог конструктивный по поводу оплаты задолженности. Затягиваете только процесс. Думаете, звонки вам поступать не будут? Вы думаете, что если вы так будете разговаривать, то я вас с гусыней сравнивать не буду, что ли? Буду, конечно. Но это действительно, да это ваше мне право. Представилась вы эта длинная верните шея. Обязательства, вот которые вы подписали на компании «Микроклад», день, верните так деньги. Высокомерно вообще вопросов никаких меня к вам не будет. А обычно, когда высокомерно на меня смотрят, я тогда шею трубаю. А самого гуся запекаю. Угу. А вы деньги зачем берете у компании? А ты успокойся, не возвращаете. У вас, зачем а, ты га-га, га-га, такой, га-га, га-га? Колышать тебе не должно. Эти травку щипи. Ну что я могу сказать? На компании «Микроклад» на любом этапе обратиться, если в суд, в судебном порядке вас защита. Я думаю, что с вами более ни один кредитор не захочет дело иметь. Конечно, и не пойдете уже «Микрозайм» и возьмете. Давай, иди, компанию. На лук говорю. Спасись. Алло. Да. Здравствуйте. Компания «Байфинанса», специалист Фоменкова Елена Александровна. Ведется запись разговора. Айман Наурбаевна. Скажите, пожалуйста, это вы? Я звоню по поводу вашей задолженности. Микредит. Открывали займ 29.10.18 года. 190 дней в просрочке. 108 580 рублей. Вы обязаны оплатить до 25 числа текущего месяца. Что значит не буду? Вы взяли значит, как буду, с целью не только оплаты. Наоборот, не буду. Вы себя хорошо чувствуете? Да, прекрасно. Роман. Я себе купила красивую перламутровую машину. Я себя чувствую офигительно. Мне кажется, вы не очень здоровы. Завидуешь. Зависть куда, плохое. Куда качество. Деньги потратили? Я же тебе сказала, машину купила. На 80 300 рублей нет, вы купили машину? Дура, себе? Я сегодня ее купила, идиотка. Я не дура и не идиотка, а, Айман. А кто же ты? Узбайна, выбирайте выражение. Я вам представилась. В общем, ладно, принимайте сиди и зарабатывай свою машину. Принимайте звонки с утра до вечера, хамка. До свидания. Да, алло. Надежда Ивановна, здравствуйте. Вас не слышно? Слушаю вас. Это отдел по работе с задолженностью «Офим Протект» Селимзянова Успехатовна идет запись разговора. Договор ваш с МФК-трубозайм нам приуступлен, реквизиты для оплаты изменили. Звоним по поводу долга. Слышите меня хорошо? Нормально. Сумма к оплате у вас на сегодня 21 057 рублей 89 копеек. И вам для того, чтобы избежать продажи долга в коллекторское агентство, работающее в рамках законодательства Российской Федерации, нужно в течение суток без дальнейших последствий произвести погашение. Вы на оплату готовили деньги? Вы на погашение деньги подготовили? Ты слышишь меня? С последствиями хочу. Надежда Ивановна, я так понимаю, вы со мной к разговору не готовы, или звонка заключалась помочь вам. Ага, помощница. Я с вами попрощаюсь. Всего доброго. Пока.